Крысе был нужен именно я, именно на меня она, как самонаводящийся снаряд, поворачивала свою мордочку. Так что не стоило рассчитывать, что если бы я швырнул ей кого-нибудь из спутников, она бы отвлекалась. Но крыса занимала меня меньше всего. Хуже было то, что сбоку скрипнула дверь. Я обернулся и увидел, как из здания вырвалась хтоническая толпа. Твари хлынули наружу, как морская пена. Их было много, слишком много для меня одного. Зато крыса ушла еще дальше от прохода, и я промчался мимо нее, забежал в темницу. И как только оказался в узком коридоре, и, не обнаружив своих иностранных спутников, замедлился, и обернулся, и взял на изготовку копье. Тварей было много, и бронированных среди них не было. Более того, при желании от них можно было убежать. Я оценил не слишком высокую скорость монстров. Первыми до меня добрались паукообразные твари, и первая же зашипела и шарахнулась назад, когда наконечник ужалил ее прямо в глазницу лошадиного черепа, а потом, в грудь. Теперь такие же удары повторить справа. Черт уклонился. Снова. Так я вертелся, отбивался. Монстры чувствовали боль, и не желали ее испытывать. Зато их становилось все больше и больше. Задние ряды напирали на передние. Передние монстры, которым я щедро отсыпал люлей, жались, пытались отползти от меня. Под копытами и лапами пытались пробраться вперед уродливые карлики с кнутами и кинжалами. Копье жалило, раздирало кожу, но едва пробивало мясо тварей. Слишком низкий урон, слишком слабые удары, ударь я сильнее, мог сломать копье. Я держал их на расстоянии только за счет быстрых и метких ударов. Целил в основном в глазницы, чтобы ослепить или ужалить побольнее. Выяснил, что антропоморфные твари слабее паукообразных, но зато ловчее уворачиваются. До меня же не добирались никакие, и никак мне не вредили. Зато я постепенно выдыхался. Благо, твари были достаточно тупы, чтобы не пустить ко мне крысу, а сам монстр не мог протиснуться между телами. А еще хорошо, что у них нет луков, дротиков и прочего дальнобойного оружия. Будь у них пара лучников, стреляющих поверх голов, и я бы не рискнул останавливать эту волну. Чтобы сберечь копье, я уворачивался от ударов, а не принимал их на древко. Благо, твари были тупые и не отличались хитростью, используя прямые удары. Улучив подходящий момент, я воткнул в глазницу очередного монстра копье, с первого раза пробивая череп изнутри. Чудовище захрипело и повалилось, замедляя остальных, но на этом ударе я скорее почувствовал, чем услышал, как древко треснуло. «Убежище», — пробормотал я, только в этот раз желал не спрятаться внутри и не поместить туда что-то, наоборот. Копье я перехватил правой рукой, и в левой ладони сгустился туман, обретая черты гранаты. Я утопил кнопку активации снаряда, и навесом бросил ее в гущу врагов, а сам метнулся прочь. Спину опалило волной жара, под многоголосый визг монстров. Отсчитав 2 секунды, я очень быстро помчался обратно, к трупам, обугленным и воняющим горелым мясом. Монстры оказались на удивление щедры. Я, расшвыривая трупы, нашел и подхватил 3 кинжала, 2 копья с почерневшими древками, металлический тесак, и не разглядывая характеристики, скопом отправил оружие в убежище. Остался с 1 биллом, а потом побежал прочь от монстров, которые бросились прочь от огня, но быстро вернулись. Туннель, по которому девчонка со стариком хотели пойти на развилке, вывел меня к порталу. Нырнув в него, я завис в пустоте, разглядывая надписи. Поздравляем, испытание пройдено, спасено, 2 человека, награда увеличена, выберите награду, системный пояс с набором зелий первостепенной важности, плюс 10 расходников, бонус за помощь другим, а во, как расширили награду, Серега читал про такие пояса, артефакт, эдакая аптечка, которая автоматически генерирует и выдает тебе нужное зелье, отравлен и кашляешь, пытаясь выплюнуть легкие, а заодно и печень, выдаст подходящий антидот. Ожоги, выдаст зелье заживления ожогов, которое сработает быстрее и лучше зелья общего заживления, если то, невысоких рангов, конечно, имеет количество зарядов, минимум, 5. Когда заканчиваются, нужно пополнять их специальными расходниками. Очень полезная штука. Плюс 1 к телесным характеристикам. Плюс 2, бонус за помощь другим. Выберу, стану в 2 раза сильнее Сереги. Если я в его теле смог пробежать минут 15, что для полного мужика, не будь он пробужденным, было бы невозможно, то выбери я этот вариант, смогу половину марафона пробежать, с проблемами, одышкой, колотящимся сердцем, пересохшим горлом и кровавыми мозолями на ногах, но смогу. Или отстоять смену в шахте с утра до вечера, не отвлекаясь на отдых. Возьму однозначно. Хоть аптечку хочется не меньше, возьму потому, что нельзя повысить ранг, пока не наберешь десятку в теле. Один навык F ранга из трех, бонус за помощь другим, на выбор. Это уже сложнее, потому что навыки не указаны. Может выпасть как что-то стоящее, так и нечто не слишком приятное. Как вспышка мужика, с которым я дрался в шахте, так и нечто вроде моего убежища. Да, любой навык будет полезным, если его развивать, но у меня уже два есть, и мне в первую очередь лучше иметь экипировку получше, или характеристики повыше. В общем, очень жаль, но это я не выберу. Мог бы, если бы все три навыка показали сразу, но если выберу этот пункт для просмотра, обратно вернуться уже не смогу. Значит, выбираю характеристики. Я вывалился наружу на том же самом месте, где меня настиг призыв на миссию, взмокший от пота, с утренней звездой в руке и нарастающей болью по всему телу. Ломило кости, мышцы по всему телу ныли и требовали нагрузки. Даже челюсти сводило, хотелось сжать их посильнее. Желательно, на куске хорошо прожаренного мяса. Вот как проявляется повышение характеристик. Никуда идти не стал, как и не стал искать гостиницу. Прохрипел убежище и оказался на крыльце домика, где меня никто не достанет. Дошел до банки с рыбными консервами и перочинным ножом, который взял из дома, вскрыл крышку. Пока наворачивал консервы, насаживая на нож сочные куски тунца, задумался. Я вот на миссии едва не погиб, но выжил, стал сильнее, и даже заработал дополнительные наградные баллы за спасение старика и девчонки. И возникает вопрос, почему люди не ходят на миссии каждый день, ведь это невероятная возможность расти в силе. Да хотя бы каждый третий день ходить, это около 100 миссий в год. За первые походы, заработаешь себе деньги и купишь экипировку, если не выпадет что получше. За 100 наград наверняка раза 3 ранг повысишь, навыки подходящие выберешь, прокачаешься, добудешь себе питомца. Так почему не ходит? Ну, во-первых, ходит. Только такие люди быстро покидают нижний ранг, и среди сборщиков, да и вообще в пределах первого кольца не задерживаются, их переманивают к себе влиятельные люди, чтобы иметь защиту на случай прорыва. Во-вторых, представьте себе того же Иваныча. Мужик живет себе в кайф, сытно ест, практически ничего не делает и получает деньги. Среднестатистический пробужденный поступает точно так же. Кто-то травки собирает, кто-то руду, кто-то зачищает осколки с крысами, а кто-то уже получил класс и делает слабенькие артефакты или доспехи из кожи. Все знают свою работу, не слишком напрягаются на ней, но не каждый готов рискнуть всем, что имеет, чтобы подняться выше. Таких отбитых мало. Вот я пробежался по воспоминаниям Сереги и понял, что в доапокалипсисе люди в основной массе тоже стремились к спокойной и безопасной жизни. Кто в прошлой жизни был готов бросить работу в родном городе, чтобы поехать на вахту, где платят вроде как больше, но могут и кинуть? Кто был готов рискнуть и уехать за границу, где еще больше обещают? Кто брал кредит под залог квартиры и вкладывал деньги в бизнес? Кто уходил с работы, чтобы заниматься любимым делом? Понятное дело, что когда ставишь все на кон, можешь как выиграть, так и проиграть. И сейчас люди проигрывают даже чаще. Случаи исчезновения людей на миссиях даже не исследуют, да и я, пробегая в темнице мимо камер, видел слишком много кровавых следов. Но есть и те, кто часто посещает миссии. Подготовленные, опытные люди, которые раз за разом принимают вызов и побеждают. Таких называют счастливчиками, но я знаю, за каждым из таких людей стоит качественная подготовка, подходящий класс и правильно выбранные навыки. Вот и мне стоит задуматься над тем, кем я хочу себя видеть. Пролистать гайды по прокачке в интернете, прикинуть сильные и слабые стороны каждого направления, походить по магазинам для пробужденных, по китайскому рынку, и в зависимости от найденных свитков с навыками составить себе путь развития. Раз уж меня в любой момент могут выдернуть на миссию, стоит к этому подготовиться. Были бы еще деньги на покупку навыков, черт. А пока, пожалуй, съем еще пару банок тушенки и высплюсь. Как бы ни хотелось, оценку добычи оставлю на потом. Глава 7. Всю ночь спал беспокойно. То потел, то наоборот, знобило, и я укутывался в одеяло с головой. Под утро тело задубело, застыло, словно уснул на холодной земле. Хотя под одеялом весьма тепло, да и в убежище температура была неизменно комфортной, градусов 25. Как окончательно проснулся, самочувствие в норму не пришло. Сел на матрасе, ощущая себя медузой, и едва раскрыл слипшиеся веки. Умылся водой из бутылки, и не меньше получаса разминался, приходя в норму. Тело чувствовалось слабым, будто во время гриппа, но разминка показала, что силы как раз выросли. Я легко выполнил 5 подходов по 60 отжиманий, 5 подходов по 100 приседаний, но это не мешало мне ощущать себя разбитым, немощным. В целом, правильное ощущение. Приседания и отжимания должны заканчиваться не когда ты не можешь найти в себе силы выполнить еще одно упражнение, а когда сам решаешь, что хватит. Тут же после 60-ков отжиманий руки дрожат. Эх, Серега, позорище. А еще я каким-то волшебным образом слегка похудел за ночь, и теперь футболка и штаны висели на мне, нет, не как на вешалке, но я точно стал меньше на пару размеров. Благо, ремень есть, и все, что нужно, застегнуть его чуть туже, чем обычно. С футболкой и рабочим кителем вообще никаких проблем нет. Ну провисают и провисают. Не в обносках, и ладно, за первой стеной такое считается едва ли неприличным выходным костюмом. Хотя, конечно, я бы предпочел системную броню любой другой одежде. Итак, теперь, когда я относительно пришел в себя, стоит оценить добычу. Я разложил на полу перед матрасом добытые вещи и использовал оценку на каждую. Что я могу сказать про оружие? Тесак, 3 кинжала, 2 копья, ничего выше F-ранга, да и описание оружия сообщало о его, мягко говоря, полной ненадежности. Неудивительно, что я не добыл нормальное оружие, ведь сама миссия была самого низшего ранга. Думаю, стоит продать все добытые железки и купить что получше, хотя бы тот добрый тесак Е-ранга. Урон будет в 5 раз выше, можно будет монстров в низших миссиях шинковать, как капусту. Правда, в осколки для зачистки все равно лезть рано. Те же мертвецы в ресурсном осколке меня сожрут и не заметят сопротивления. А с гранатой хорошо получилось, мощно. Увы, граната не универсальное оружие, на любую опасность ее не бросишь. Для толпы врагов самое то, но попробуй еще собери ее, эту толпу. Но все равно, надо будет закупиться этими волшебными шариками, прежде чем идти на следующую миссию. Вот сугубо теоретически, если бы у меня был 10 снарядов, я мог бы разбить окно и забросать монстров гранатами. Или еще пару раз задержать твари в коридоре и подорвать, а потом, вернуться к химерологу. А если бы у меня было оружие получше, защитное снаряжение и допинг в виде зелий, мог бы и без гранат обойтись. Мысли плавно свернули на тему осколков и разных миссий. Иногда людям попадались полигоны в виде куска средневекового города, и среди руин пробужденные отыскивали лавки с экипировкой, или магические школы с артефактами в виде тех же магических жезлов, ювелирные лавки с магическими или самыми обычными украшениями, дворцы с картинами и сувенирным или артефактным оружием. Сеть полнилась рассказами о богатствах миссии и осколков, и каждый халявщик хотел приложить ладошки к богатствам погибших миров. Проблема была одна, зато не маленькая. Такие миссии не встречались на низких рангах. Не было такого, чтобы обыкновенные зомби или крысы охраняли казну какого-нибудь города или склад с техническим оружием, обнаружив который, ты решал все свои проблемы. Опасность, которая таилась в осколках или в миссиях, была соразмерна награде, а зачастую, в разы ее превосходила. Так что мысли на тему «вот было бы здорово», конечно, хороши, но миссия с щедрой наградой с вероятностью в 95% не поможет мне стать богаче и сильнее, а попросту угробит. Если я буду недостаточно подготовлен для нее, конечно. Потому что сколько бы я себе ни твердил, мол, стоит быть аккуратнее и не лезть на рожон, мне все больше хотелось проверить себя в других миссиях и местах. Преодолеть трудности, выбить зубы сильным монстрам и показать, что даже будучи в другом мире, в другом теле, я все еще кое-что могу. Хочу добраться до местных вершин, добыть себе лучшее оружие, лучшие доспехи, починить Серегин мотоцикл, или вовсе прикупить на каком-нибудь аукционе что-нибудь летающее, и посмотреть мир за стенами. Я вздохнул и вернулся в реальность, на матрас в покосившемся домике, где даже дверь открыть нормально не выходит, в серые и тусклые стены убежища, где я уже 2 людей выбросил в туман. Мечты о летающих артефактах – это хорошо, но стоит понимать, что до них путь не близкий. Сперва нужно день за днем добывать руду, пока не обеспечу себя экипировкой и хорошим оружием, потом можно штурмовать миссии, затем осколки. Я посмотрел на лежащие передо мной вещи и аккуратно сложил их в коробку. Чтобы копья наконечниками не пропороли картон, пришлось класть их плашмя на картонные стенки. Лишь одно копье из двух подпаленных отложил отдельно. Оружие хорошо себя показало, так что продавать не буду. Один из кинжалов тоже оставлю. А вот треснутое копье, пожалуй, продам, пока окончательно не сломалось. Сколько я примерно выручу за них, а вот не знаю. У китайцев вещей Эфранга на продажу не было, и что-то мне подсказывает, что много за этот одноразовый мусор я не добуду. Но хранить его тем более не стоит. Я покинул убежище, очутившись на потрескавшемся асфальте, недалеко от сторожки. С огороженной шлагбаумом территории с ресурсным осколком доносились голоса, сборщики пришли с раннего утра. Увы, мне сейчас не к осколку нужно. Хочу продать вещи и узнать насчет обмена кольца на что-нибудь хорошее, поесть, а уже потом вернуться. Идти к китайцам не стоит. Если сторговаться, у них можно купить вещи дешевле, чем в официальных магазинах, но продавать лучше в официальной скупке, там на все фиксированная цена. Да, тебя все равно обсчитают, то не так сильно, как могли бы узкоглазые улыбчивые гости с Поднебесной. Скупка находилась на месте старого железнодорожного вокзала, возле северного входа в центральный город, территорию богачей. Говорят, там даже зоомагазины, массажные салоны и солярии остались, но мне все это не требуется. Интересно было бы посетить лавки, находящиеся в центре, но, увы, таких как я туда не пускали. У Сереги такой запрет вызывал тихую злость, но мне было плевать. Бегать не хотелось, самочувствие оставляло желать лучшего, поэтому я поплелся обычным шагом. Подумав, свернул на улицу, где раньше жил Серега, и прошел мимо дома, было как раз по пути. Насколько я смог заметить брошенным поверх забора беглым взглядом, во дворе ничего не изменилось. Никто не выдрал траву на заросшей тропинке, мотоцикл все так же ржавел. Никого из домочадцев я не увидел, а вот Бакс меня удивил. Пса во дворе я не увидел, зато встретил в квартале от дома. Тот занимался обыском мусорного контейнера. Пес запрыгнул в железный ящик и копошился, разбрасывая лапами мусор. «Бакс!» – позвал я, прежде чем подойти, чтобы пес от испуга не цапнул меня. Собакин крупно вздрогнул, обернулся на меня и неуверенно заворчал, а потом успокоился и также неуверенно вильнул хвостом, но не подошел, напротив, выскочил из мусорки и отбежал чуть в сторону. «Тебя что, покормить забыли, чертовы засранцы?» Я достал из убежища последнюю стеклянную банку с тушенкой, сорвал ножом крышку и вытряхнул на траву рядом с дорогой содержимое, по консистенции напоминающее холодец. Миски у меня при себе нет, но для собаки, которая в мусорке копается, думаю, пара травинок и пыль на еде не критична. «Иди ко мне», – постучал я по ноге ладонью, но Бакс внимательно и грустно смотрел на меня, не спеша приближаться. «Иди же, ну, смотри, у меня есть вкусняшка». Пес тихонько заскулил, но с места не сдвинулся. «Ну и ладно, дальше сам справишься, взрослый мальчик». Когда я отошел, взрослый мальчик бросился к подачке и сожрал ее в два громадных укуса. Увы, накормить немаленького пса одной банкой тушенки невозможно. Когда я отошел подальше, Бакс снова запрыгнул в мусорный контейнер. Вряд ли, конечно, пес там что-то найдет. Не думаю, что люди, живущие в окрестностях, могут себе позволить выбрасывать еду. Мелькнула мысль, может, зайти домой и поинтересоваться, почему Бакс бродит по мусоркам. Или лучше подкармливать пса, завоевывая его доверие, пока не приручу его полностью и не сделаю своим питомцем. Думаю, ответ очевиден. Знать бы еще, как это делается. Я зашел в перестроенное здание вокзала, прошел мимо скучающего старичка-охранника. Сразу напротив входа стояли кабинки скупщиков. Малюсенькие комнатки с дверьми типа банковских, в которых раньше можно было снять со счета деньги или наоборот, эти деньги на него положить. Только здесь не было стекла между работником и посетителем. Я направился во вторую кабинку, к высокому мужчине в ладно сидящем костюме, который увлеченно играл в игрушку на телефоне. Двери в прочие кабинки были закрыты, иначе я бы выбрал другого скупщика. «Я вам не мешаю», — осведомился я, когда мужик не оторвался от телефона. «Нет-нет, все хорошо, одну минуту». В предыдущем мире я убедился, что сильный удар в лицо может решить очень много проблем. Увы, в этом мире хороший удар не решит мои проблемы, а щедро добавит новых. Если не от скучающего старенького охранника, так от закона. Как говорил Безуглов, земля ему пухом, В городе масса камер, и городские власти не допустят анархии в отношении городских работников и спустят на меня всех собак. «Делайте свою работу, уважаемый», — спокойно сказал я. Мужик цокнул языком, закатил глаза, но телефон все же убрал. «Здравствуйте», — растянул он губы. Я уже не разделял его хорошего настроения, но все же кивнул. «Ага, хочу продать кое-какие вещи. Кладите их перед собой». Я материализовал в руках коробку с системным оружием и поставил ее на прилавок. Скупщик достал из выдвижного ящика под прилавком очки, посмотрел на выложенные предметы и вздохнул. «Не густо. Могу взять скопом. Предложу вам по 2000 за каждый предмет. Кроме вот этого копья», — указал он на оружие с треснутым древком. «Его не возьму. Похоже, очки скупщика — артефакт, в который внедрили заклинание оценки. Причем заклинание уровня повыше, чем мое, потому что даже после того, как оружие повредилось, моя оценка не показала ничего нового в описании». «Есть смысл торговаться?» – уточнил я. «Абсолютно бессмысленно. У нас фиксированная цена на покупку. Очень жаль. Ну ладно, продаю. 2 кинжала, копье, тесак и моргенштерн. 10 000. Я забрал треснувшие копье и купюры. Оружие сразу улетело в убежище, но покидать кабинку я не спешил, хотя телефон уже был в руках скупщика. «А вы руду принимаете?» «Руду, травы и прочие ресурсы мы не берем, но я могу подсказать расположение ресурсных осколков, где вы можете сдать добычу тамошним скупщикам», — заученно выдал мужчина. «Интересно, что он сказал бы, если бы я продавал ему предметы месяц-другой и достаточно примелькался? Думаю, варианты наверняка появились бы, если не с рудой, то с редкими травами». «Понял. Не подскажете, можно где-то поблизости купить системные предметы?» «Да. Идите направо, по коридору, и попадете в магазин. Там продается часть того, что нам сдают, и кое-что из центра города». До указанного магазина я дошел не сразу. Остановился возле маленького киоска, где продавали всевозможные полезные мелочи. Купил себе часы, фонарик, ножны для кинжала, которые сразу повесил на пояс, и пластиковые очки, чтобы в глаза не летела пыль и каменная крошка. Камень – это не системное оружие, даже если булыжник упадет на ботинок или прищемит палец, у меня даже царапины не останется. А вот идти в больницу, чтобы доктор выковыривал из глаза всякую дрянь, не хочется, дорого. Здесь и раньше медицина была не слишком хороша, а теперь бесплатная вовсе исчезла, а платная стала в разы дороже и переселилась за вторую стену, встав вровень с пробужденными целителями. Городские власти как-то поддерживают порядок в городе. По улицам по-прежнему ездят мусоросборщики, ходят патрули, ЖКХ трудится, но загнать медиков на ту зарплату, за которую они прежде работали, не вышло. Медсестры и врачи, получающие по 30-40 тысяч, пошли в осколки пробуждаться. В условиях нехватки ресурсов за низкоквалифицированный, пусть и опасный труд, можно было получать достойные деньги. Когда власти спохватились, вернуть всех врачей на места у них уже не вышло. Пробужденные ранга Д и выше на миссиях и в осколках получали уже больше, чем им готовы было выделить государство и городская дума. По крайней мере, такие новости дошли до Сереги. А как оно в реальности было, не знаю. «Могу подсказать, где инструмент купить», — сказал продавец, когда я рассчитался за покупки. «Резак? Нет. Кирку и маленькое пространственное хранилище». Я покачал головой. «Кирку, пожалуй, брать не буду. Я решил, что не так она и нужна. Орудий труда хватает на всех, и пока Иваныч выделяет мне инструмент, не вижу смысла покупать собственный. Думаю, в первую очередь стоит накопить на резак, потом уже с его помощью надолбить себе на экипировку. А затем можно и по миссиям ходить». Вход в магазин, в который меня послал скупщик, находился в конце коридора. Я прошел мимо квадратного охранника, вооруженного длинным кинжалом на поясе. Времена меняются, и вместе с временами меняются спецсредства охранников. Сейчас обрубить руку грабителю – неплохой способ его остановить. Правда, вряд ли этот тип сможет что-то мне сделать, не с моим опытом фехтования. Изнутри магазин был похож на ювелирные магазины прошлого. Много света, белые стены и стеклянные стойки с предметами. Взгляд жадно зашарил от предмета к предмету. «Добрый день», — кинулся ко мне консультант. «Вы за покупкой, или хотите что-то продать? Вещи ниже Е-ранга не берем, простите. Я просто посмотрю товар, если можно». «Да, разумеется. Оружие, в дальнем углу, а вот защиту я вам предложить не смогу. Комплекты раскупают едва ли не быстрее, чем привозит. У вас есть и навыки? Поднял я бровь, увидев аккуратные свитки под стеклом. Верно, наш магазин, единственный в первом кольце, где продаются свитки навыков. Не уверен, других мест я не знаю, но здравый смысл подсказывает, что в любом городе можно найти вещи, которые не продаются в магазинах, не считая китайских торговых рядов. Кстати, а разве китайцы не продают свитки? Я слышал, в трех китах есть. Это не магазины, это рынок. И вряд ли китайцы могут дать гарантию на свой товар, в отличие от нас. Гарантия на навыки? Не слышал о таком. Я ходил между стойками со свитками, рассматривая выложенные предметы. Увы, боевых навыков я не нашел. Возможно, их получится купить лишь из-под полы, или достать с центра города через знакомых. Вот, например, весьма достойный навык. Силовой щит. Е-ранг. Навык вызывает силовую стену на 10 секунд. Ограничение. Стена сдерживает лишь физические объекты. Границы стены, 5 метров в ширину, 2 метра в высоту, не корректируются при создании. При нехватке места навык не сработает. Единственное, что в нем меня не устраивало, кроме цены в 120 тысяч, я не смогу освоить навык Е-ранга, пока на этот ранг не поднимусь. Я нашел консультанта и спросил: «Прошу прощения, а как создаются свитки навыков? Они выпадают в миссиях?» «Не совсем. Точнее, в миссиях тоже можно добыть свитки, но к нам они идут из иного источника. Существует очень редкий навык изъятия, минимальный ранг, насколько мне известно, да, интересно, и у кого изымают навыки? Насколько я знаю, у преступников или у людей, которые хотят продать свой навык. Не помню насчет ограничений, но вроде бы при извлечении есть большая вероятность потерять навык. Надо будет запомнить, и как-нибудь навести справки насчет людей с таким навыком в этом городе. Возможно, можно выйти на них или подружиться. А если мне выпадет в миссии такой навык, наверняка возьму. Будь он у меня, можно было бы с Безуглого и его дружка навыки вытянуть. И не думаю, что шансов мне больше не выпадет. Как минимум, у пропавшей парочки есть дружок. Для F-ранга навыков, кроме крафтовых, не было. Хотя и они стоили ужасно дорого, цены начинались от 50 тысяч рублей, и не думаю, что эти навыки стоили того. Для изготовления простой кожаной вещи из той же крысы нужно было убить крысу, снять с нее шкуру, провести мездрение, первый этап обработки, в процессе которого скорняк убирает со шкурки все лишнее, сохраняя ее красоту. Затем, дубление, повторное мездрение, разминание, отделка. И если ты хочешь получить системную вещь, а не обычную, тебе нужно иметь все вышеперечисленные системные навыки в одном человеке, либо собрать людей с этими навыками, чтобы работали сообща. В общем, мало того, что сборка подходящих навыков – дикая головная боль, так и на выходе получается вещь всего лишь F-ранга, если ты навыки не прокачивал. А такие вещи не окупают работу, потому что быстро рвутся и ломаются. У меня к крафту душа не лежала. Я был артефактором в прошлом мире, и не хочу начинать сейчас заново обучаться совершенно другой системе как артефакторики, так и какого-нибудь кузнечного дела. Просто неинтересно начинать все заново. Лучше я заработаю на добыче руды комплект снаряжения, и по осколкам и миссиям похожу. А еще два свитка Е-ранга, которые я осматривал, оказались подделками, оценка ничего не показывала. Гарантия у них, как же, интересно, а если консультанта патрулем напугать, будет ли весело? С другой стороны, так ли мне это нужно? Человек ведет себя спокойно, и может быть не в курсе, что босс сдал ему на продажу подделку. А может, все знают, может, начнутся разбирательства, свитки уберут как улику, а потом проверка неожиданно выяснит, что с ними все хорошо, и мне впаяют штраф. Надо ли мне рисковать здоровьем и показывать наличие у себя редкого навыка оценки? Не думаю. Может, у людей уже налаженный бизнес, и их человек с рангом D сломает мне ноги за беспокойство. Я прошелся по торговым рядам, рассматривая оружие. Ничего стоящего, что хотелось бы купить, не нашел. Если сторговаться, у китайцев дешевле куплю. А потом я увидел его. Красноватое кольцо с белыми прожилками, которое, по моему мнению, максимально мне подходило. Кольцо дополнительного шанса. Ранг Е. Раз в сутки отклоняет пропущенный удар, который мог бы нанести смертельный или крайне тяжелый урон. Описание на бумажке рядом с артефактом совпадало с данными, что показывала оценка. Но цена, 73 тысячи, заставляла кошелек сжиматься в болезненных судорогах. А можно обменять один предмет на другой? спросил я, как завороженный смотря на колечко. Разумеется, возможно, придется малость доплатить, но не вижу никаких проблем. Предмет находится при вас, да, сейчас, убежище. На ладони сгустился клочок тумана, и через секунду на ней лежало кольцо. Кроме того, рядом со мной стоял охранник, умудрившийся преодолеть расстояние в 5 метров за долю секунды. Его рука лежала на ножнах кинжала, и теперь я не был так уверен в том, что смогу потягаться с ним, если он решит вытащить клинок и показать мне свой уровень фехтования. С теми, кто превосходит меня в скорости, я справиться не смогу, там уже мастерство играет не слишком большую роль. «Я прошу вас больше не использовать способности в нашем магазине», — сказал мужчина. «Ух, какой правильный, грозный какой!» «Хорошо», — примирительно поднял я ладони, не позволив иронии просочиться в голос, «я не знал о таких правилах. Прошу прощения». Охранник важно кивнул и вернулся к двери, застыв там статуей. Я протянул колечко консультанту, и тот надел те же очки, которые я уже видел на скупщике. «Хм, вижу, оно с ограничением. Боюсь, придется доплатить не меньше 20 тысяч. Или куплю за 40. Ясно. Развод. Доплачивать 20 тысяч? Нет, я бы доплатил, даже осознавая, что меня грабит, но такой суммы у меня сейчас нет». «Понятно», — протянул я ладонь. Консультант помедлил, но все же вернул кольцо. «То есть менять или продавать артефакт не будете, верно? Уверены? Хорошо подумали?» Я не понял, что за негативные нотки в голосе. «Он мне что, угрожает?» «Абсолютно». «Ну хорошо», — мрачно сказал консультант. Еще и зыркнул так, что хочется дождаться конца его рабочего дня и прописать ему после смены. Здание железнодорожного вокзала я покинул с не самым хорошим настроением и сразу же пошел к ближайшему магазину продуктов, попутно оглядываясь, выискивая слежку. Слежки не было. Рядом с продуктовым стоял вагончик-киоск, где делали шаурму. Жутко хотелось есть, но я сперва зашел за продуктами, а потом уже подошел к киоску. Мне одну, без мяса. Лучше не задумываться, из чего вообще мясная шаурма состоит. Это раньше все шутили про кошек и собачек, а теперь, когда в осколках твари можно нарезать на мясо, хорошенько обжарить и замаскировать необычный вкус специями, шутить не хочется. Лучше уж веганскую шаурму съесть, чем в один прекрасный день понять, что тебя кормили хорошенько прожаренными зомбями или крысами. Фу, аж передернуло всего. Отвратительный день. Ненакормленный бакс, проверяющий мусорные ящики, низкая цена на добытое оружие, проблемы с обменом кольца, а теперь еще мысли про мясо в шаурме. Пойду, подолблю руду в осколке, успокоюсь. Глава 8. Каким образом пробужденные достигают новые ранги? Ну, для начала, человек должен быть подготовлен. Характеристики должны дойти до капа. На F-ранге это 10 единиц, на E – 20 и так далее, с шагом в 10 единиц. А вот сам шаг на следующий уровень может быть разным. Можно повысить ранг с помощью награды за миссию, можно – с помощью артефактов в осколках. Ходят слухи, что в ресурсном осколке в Японии есть бассейн с чистой энергией, который повышает ранг у всех, кто на несколько часов залезает в него. Слухи не говорили, через какие опасности приходится идти, зачищая осколок, и сколько человек погибает при этом, но сомневаюсь, что японцы каждый раз проходят до бассейна будто по ковровой дорожке. Опасности или равны ресурсам, или превышают их, это незыблемое правило, написанное на сотнях интернет-сайтов кровью халявщиков. Повысить ранг можно даже с помощью зелья. Правда, его должен создавать талантливый зельевар, и выше ранга D таким образом не подняться. Да и ресурсы даже на слабые зелья уходят весьма ценные, оттого цены на зелья завышены. У нас в городе их тоже можно достать, но не мне, ценник не падает ниже 300 тысяч рублей. Этот способ больше подходит для богатеньких дядь, которые не рискнут сунуться в осколок и предпочтут поднимать характеристики зельями, повышать ранг зельями или выкупать наградные билеты и обвешиваться статусным оружием. Вот насчет роста человеческих рангов я осведомлен. А как растут ранги питомцев? К примеру, если я возьму бакса, и как его прокачивать? Телефон бы прикупить, с сим-картой, взамен того, что с прочими вещами забрал в шахте без углы, и пошариться в сети. Вдобавок, можно узнать, как можно сделать животное системным питомцем. Серега не интересовался про эти способы, но мне будет полезно. На подходе к осколку я заметил в траве громко стрекочущего кузнечика. Подумав, свернул с дороги, отправился на стрекот и за 3 минуты поймал насекомое. «Убежище», — пробормотал я, сосредоточившись, чтобы попасть не на крыльцо, а за дом. Переместился ровно туда, куда планировал. «Отлично, еще один вопрос закрыт». Живой кузнечик вырывался из ладоней, и стоило мне его отпустить, прыгнул в пожухлую траву. «Значит, живых существ можно брать с собой в убежище. Стоит попробовать занести сюда кого побольше, например, крысу, и если с ней ничего не случится, буду знать, что можно затащить сюда хоть Бакса, хоть человека». Подумав, чем грозит появление здесь человека, я на всякий случай вытряс руду из рюкзака Сани Безуглова и выкинул оба пустых рюкзака в туман, и пятно крови со ступенек соскоблил ножом, выкинув стружку следом. Светлый след на древесине замазал землей, а потом подумал и заморал все крыльцо. Вряд ли следователь попросит показать ему убежище, но на всякий случай пусть здесь не останется никаких улик. Иваныч встретил меня, никак. Мужик разговаривал с кем-то по телефону и махнул мне на стеллаж, где лежали вещи. От нашего бригадира мне ничего не требовалось, поэтому я молча забрал свой рюкзак, прихватил кирку и потопал ко входу в осколок, где меня уже ждали. «Не знаю я, что с ними случилось», — сходу заявил я Кириллу. Мужик даже заготовленной речью подавился, чего я и добивался. «Я вижу, ты не понимаешь», — попытался он наверстать позицию в беседе. «Чего я не понимаю, с кем связался?» — перебил я его. «Или что со мной будет?» «Разумеется, понимаю. Единственное, чего не понимаю, так это почему ты в пропаже своих подруг винишь меня? Да ты вообще, да иди ты в жопу, выслушивать еще твои визги», — отмахнулся я, подходя к туману. Кирилл зашипел в спину, хотел еще что-то добавить, но я уже шагнул в осколок, оставив говнюка следовать напутствию. Догонять меня мужик не стал, лес прошел без остановки, стропы не сходил, на поляны травников не забредал, разве что у ворот шахты остановился, срезал кинжалом примеченную ветку с молоденького дуба и обстругал до небольшого колышка. В шахте встал на место, где любил работать Серега, в отнорке неподалеку от входа. Здесь не было держателя для факела, но была дыра в камне, где раньше, видимо, торчал крюк, удерживавший тот самый держатель. Я выгреб из дыры пыль и мелкий мусор и аккуратно забил туда колышек, и уже на торчащую деревяшку нацепил ремешком фонарик. Будь у меня деньги, можно было купить светляк, слабенький артефакт, похожий на стеклянную сферу. Его можно было оставить в воздухе за плечом, чтобы светился, но чего нет, того нет. Да и не скажу, что отсутствие светляка мне жизнь портит. Ну, начали. Кирку, которая после повышения характеристик стала ощущаться практически невесомой, я держал обеими руками, за низ рукоятки, так удар выходил гораздо сильнее. Орудие труда порхало, раз за разом опускаясь на камень. За час я сделал Серегину норму, и практически не устал, лишь не давало покоя ощущение, что я ослаб. Однако кайло в слабых по ощущениям руках выбивало камни, и я исправно отправлял все новые и новые рюкзаки в убежище, высыпая руду на заднем дворе. Перемещаясь, каждый раз слышал стрекот кузнечика. Хорошо, значит, нахождение в этом пространстве безвредно. От скуки снова использовал оценку на кирке. Я уже делал это в первый день труда, когда задался вопросом, мол, если кирка не портится, почему бы не использовать ее для охоты на монстров? Серегу же с ее помощью убили. Натурально чит. Увы, все оказалось не так просто. Кирка. Ранг. F. Орудие труда. При использовании по назначению не ломается, при атаке на живое существо придет в негодность после первого удара. Бонусы к добыче отсутствуют, то есть оружие единственного удара. Здесь даже урон не указан, но судя по тому, что череп Сереги проломили с единственного удара, урон не меньше десятки. А потом, видимо, испугались, что переборщили с идеей проучить толстяка, чтобы делился, на всякий случай забрали поломанную кирку с собой, чтобы никто не обнаружил орудие преступления, и по-быстрому свинтили. В таком случае понятно, зачем они ждали меня возле сторожки в день моего появления в этом мире. Решили понять, жив я или умер. Я со злостью принялся долбить руду. Каменная крошка летела только так, как вспомнил о том, что Серегу все-таки убили, они по-дружески долбанули со спины кайлом, весь гуманизм, невесть откуда во мне взявшийся, исчез, как и мысли о перевоспитании подонков. А потом пришли проблемы, точнее, то, что пришло, очень хотело казаться проблемой или большой трудностью, но я видел лишь мелкое неудобство в виде трусоватого Кирилла. Шорох шагов я услышал загодя и обернулся. Кирку опустил на пол, прислонив ручкой к стене, достал из ножен кинжал и спрятал ладони за спину. Кириллу подошел поближе и сыграл в ребенка. Протянул руку и тронул ремешок фонарика, сталкивая его с деревяшки. Инструмент упал на пол, но стекло не зазвенело, и луч продолжил светить. Тронулся, осведомился я. «Ой, вот ведь незадача!» Уронил твой фонарик, оскалился в полумраке худощавый говнюк. «Вот ведь как бывает!» «Бывает!» — подтвердил я, и двинулся к фонарику. Кирилл сразу же дернулся назад, выдерживая дистанцию. «Здесь еще и не такое бывает. Я не держу на тебя зла, это шахта, здесь упавший фонарик, мелочь. Гораздо хуже, когда ты, в компании с товарищем, за 20 минут до перезагрузки осколка поскальзываешься на дубинке и несколько раз падаешь животом на шип собственной кирки, вот тогда уже начинаются настоящие проблемы». Кирилла перекосило, он даже отступать перестал. «Ты ответишь за их смерть, толстый. Я буду наблюдать, как тебя в этой самой шахте твари жрут. Теперь только крысы и черви хранят то, что осталось от этих ребят. Один да не трогал я их, мне просто нравится смотреть, как ты злишься. Кстати, чего это ты такой смелый?» — поинтересовался я. Кирилл что-то пробурчал и свалил, оставив меня в покое. Интересно, его кто-то страхует, или он просто хотел получить от меня в морду, заорать, чтобы люди прибежали на крик, и потом попробовать очернить мое непорочное имя не только перед коллективом, на который плевать, но и перед следователем, на которого плевать не стоит. В любом случае, сейчас я убивать Кирилла не стану. Меня и так уже подозревают в двух смертях, и устраивать третью будет излишне приметно. Когда смерть подонка может подставить тебя под удар закона, убийство – это плохо и глупо. Слегка напрягало, что на этом говнюк не остановился. Время от времени проходил мимо, тусовался на нижних уровнях шахты и наблюдал. К фонарику я его больше не подпускал, а сам мужик не разменивался на угрозы. Впрочем, мне было плевать. Я долбил скалу, давно превысив вчерашний рекорд добычи, и отдыхал, когда эта бледная тень проходила мимо по туннелю. Я даже использовал на него навык оценки, но ничего не добился, как и в прошлые разы. Когда я использовал навык на людях, я узнавал лишь их ранг, вместо прочей информации была надпись «Повышайте ранг навыка». Чего Кирилл хочет? Явно не выполнить норму. Едва ли он ждет, что, компостируя мои мозги, вынудит меня признаться в преступлении. Мол, буду ходить и ронять его фонарик, пока не сознается. Значит, наблюдает или ходит с диктофоном. Я бы на его месте крутился возле человека лишь чтобы подсчитать время, которое пробужденный может работать без перерыва, и тем самым определить его телесные характеристики. Прикинуть, с какой частотой он перемещает руду в убежище и тем самым просчитать, сколько раз в сутки он может использовать способность. А способность я использовал около 10 раз за день, и на 10-й почувствовал тот самый холодок внутри, ощущение, будто истощаются внутренние силы. Еще на один раз использования способности меня хватит, но он же будет последним. Чтобы перезагрузить свои силы, нужно выспаться. Но, возможно, чтобы использовать навык в 11-й раз, мне нужно будет отдохнуть несколько часов. Нужно будет проверять. Тем не менее, у меня в убежище теперь лежит руда на 4 туристических рюкзака, а сходить туда, чтобы забрать ее, я смогу всего раз. Все бы ничего, я уже и решение нашел, только вот ключевой человек заортачился, не желая мне помогать. «И зачем тебе 3 рабочих рюкзака?» — вздохнув, спросил Иваныч. «Затем, что я сегодня долбил руду и породу, как бог, и хочу лишь сдать все добытые, получить деньги и с радостью слить их на кольцо, забрать руду из убежища, конечно, и скопом сдать тебе. Ты же не думаешь, что я ограничусь одним мешком? Это чужие вещи». Правильные слова, если не обращать внимания на тон и позабыть, сколько Иваныч ворчал, прежде чем одолжить мне часы. Если смотреть с моего ракурса, это не чужие вещи, а возможность сдать на 3 рюкзака больше. Если с ними что-то случится, мне мозг вынесут. Мол, как допустил. И что я им скажу, что Сереге надо было? Вздохнул я, уже жалея, что не купил кусок брезента или плотную полиэтиленовую пленку. Надо будет на будущее зайти домой. У Сереги в кладовке лежал приличный кусок брезента. Заодно и Бакса подкормлю. Иваныч, работы на 5 минут. Забрать рюкзаки, нагрузить их и доставить сюда. Если с ними что-то случится, скажешь, что ты отвернулся, а я их забрал. И у меня с сегодняшней получки компенсацию бедолаге удержишь. Идет, ладно, бери. Вот сразу бы так, нет, Иванычу хочется услышать, как его упрашивают. Но забрать рюкзаки я не успел. В дверь без стука поочередно зашли бойцы, которые ежедневно зачищали наш ресурсный осколок. Они проходили мимо меня, укутанные в системную броню люди. Каждый держался так, будто ожидает нападения в любой момент и с любой стороны. Что примечательно, зашли четверо. Поздоровались с Иванычем, кивнули мне и как-то привычно и буднично рассредоточились по всей площади помещения, болтая с бригадиром. Пятый остался на улице, курил и осматривал территорию, заткнув большой палец правой руки за ремень рядом с ножнами меча. Еще один из четверки, быстро пожав Иванычу руку, ушел курить уже через дверь, идущую к осколку. Итого трое контролируют помещение, два – территорию снаружи. Атакуя их сейчас кто, заметит и отразят атаку. Настоящие специалисты, без шуток. Замечал ли кто-то из сборщиков, как именно они смотрят, как действуют? Эта пятерка – образец слаженности, они даже поворачиваются спинами только к своим. И все это непринужденно, естественно, без малейшего напряжения. Ребята не прилагали никаких сил, чтобы контролировать территорию, они делали это на автомате. Квадратный бритый бугай, командир пятерки, шутил о чем-то с Иванычем, остальные добавляли шуток, рассказали пару слухов, в том числе АФ, ранговых пробужденных, которых вчера скопом дернули на миссию, и рассматривали территорию за окнами, умудряясь одновременно с этим контролировать нас обоих. Как только Иваныч подписал какие-то бумаги, бойцы свернули разговоры и исчезли. Боевая пятерка – великая вещь. А еще, как я понял, кинув на них оценку, у обычных бойцов ранг Д, у командира С, больше ничего не узнал. Если я захочу в будущем зачищать осколки, мне придется довести контроль местности до автоматизма. Нужно будет достичь уровня этих бойцов и преодолеть его, потому что их пятеро, а я хочу действовать в одиночку и лучше. Долго мне ждать руду? Прогундел Иваныч, рабочий день не резиновый. Я вздохнул, давя неуместное желание высказать мужику, какой он хреновый бригадир, взял сумки и телепортировался в убежище. Там аккуратно наполнил свои и чужие рюкзаки, хотя подмывало назло вредному усачу кидать добытое как попало, и перенес все в сторожку. Иваныч взвесил добычу, я получил 16 тысяч. Деньги меня порадовали, но напрягло ощущение холодка в груди. Оно стало более отчетливым, оповещая, что больше я способностью сегодня воспользоваться не смогу. Неожиданно неуютное ощущение. Я за пару дней свыкся с мыслью, что в любой момент смогу использовать навык и оказаться в уютном месте, где меня не достанет опасность, а тут, не знаю, как лишиться артефактной брони, которую даже на ночь не снимаешь. Странное, неприятное чувство. Рабочий день был не резиновым не только для Иваныча, но и для продавцов-консультантов в магазине системных предметов на железнодорожном вокзале. Потому я не пошел к ним после работы, а решил снять номер со всеми удобствами в гостинице. Можно было не заморачиваться насчет съемного жилья. Думаю, Серега, если бы набрался смелости для такого кардинального решения, как уход из дома, наверняка бы ночевал в убежище и работал в осколке, не тратя лишних денег на посторонние удобства. Увы, я таким неприхотливым не был. Мне есть с чем сравнивать. Я жил отшельником во время путешествий и охоты в прошлом мире, и не готов отказываться от горячей пищи, нормальной кровати и душа. В убежище всего этого нет, и мне легче заплатить за перечисленное, чем тратить время на готовку, установку дизельного генератора и возню с прочими удобствами, облагораживая трухлявый домик. Я за то же время могу добыть побольше руды и продать ее, заработав деньги на экипировку. А если денег станет много и будет желание и возможность тягать в убежище людей, могу запустить внутрь бригаду разнорабочих, чтобы они разобрали нахрен этот неказистый дом, залили качественный фундамент и построили в пространстве убежища что-то нормальное, двухэтажное и дорогое. Внутри можно установить кухню с артефактной техникой, а во дворе, как и хотел, сад разбить. Но это все потом, если надумаю. Сейчас же меня устроили горячий душ, плотный ужин и чистая постель. Настолько устроили, что я оплатил проживание наперед, оставив у себя лишь 4 замусоленные купюры по 5000, то, что мне было необходимо для обмена кольца. Только вот когда я дошел утром до магазина, продавец встретил меня извиняющейся улыбкой и неприятными словами. Сожалею, но для обмена вам придется доплатить 25 тысяч, а не 20. Да, издевательски протянул я, сожалея, что потратил время и пришел сюда. Кольцо подорожало, не вижу изменений на табличке рядом с артефактом. Я посоветовался с нашим оценщиком, и он сказал, что покупка колец с ограничениями – риск, поэтому я не могу продать наше кольцо меньше, чем за ваш артефакт и 25 тысяч сверху. Мне жаль, мне не нравится ваша математика. В ответ на мои слова зашевелился охранник возле входа, однако мне на его разминку было плевать. Сожалею, примите наши извинения. Это можно было проглотить, можно было набить завтра деньги и наконец поменять артефакт на другой. Но так ли оно мне нужно? Я меняю одно кольцо на другое, ранги одинаковые. Так почему я должен доплачивать 25 тысяч? Это треть цены за артефакт. Пожалуй, поступлю гораздо проще. Я плюну на это чертово кольцо и куплю себе резак, с которым обеспечу себе такую норму добычи, что через месяц увешаю пальцы кольцами. С такой математикой, в которой тебя обсчитывает чмо в дорогом костюме, гораздо проще покупать предметы за деньги, а добытые артефакты, если они мне не подходят, складывать в убежище, чтобы потом продать уже носителям подходящих классов. И что-то мне подсказывает, возможно, здравый смысл, что выручать с продаж я буду не меньше обещанных 40 тысяч. Я тебя понял, спокойно сказал, составляя мнение об этом магазине. Всего доброго. Глава 9. 4 дня я был занят только тем, что колотил руду. Ночевал в гостинице, работал с утра до вечера в осколке, издавал несколько норм Иванычу. Усач уже перестал удивляться такой скорости добычи и не повторял изрядно заезженные шуточки о том, что на меня явно работают пропавшие люди. Подкармливал Бакса. Поговорил с поварихой в гостинице, и если та в начале разговора заявляла, что никаких остатков еды у них не водится и вообще по всем вопросам к администратору, то после 5000-й купюры, которую я положил перед ней, расцвела и щедро пообещала целый месяц обеспечивать меня ведром объедков для пса. Бакс был рад, теперь Собакин позволяет мне трепать его по холке и гладить спину, но лишь во время кормежки. Продажный пес один раз даже зашел во двор дома, забрал брезент из кладовки. Хотел заодно спросить насчет кормежки Бакса, но дома никого не было. Дверь сенцев была закрыта на большой замок, который я поместил в убежище и вернул обратно, когда забрал из кладовки брезент. Не сказать, чтобы я не думал о незаконном применении навыка, но пока я слаб, не стоит конфликтовать как с законом, так и с людьми, чье имущество можно отжать. За эти 3 дня я наколотил почти 80 тысяч рублей. Ходил на железнодорожный вокзал, смотреть на кольцо, но артефакта на месте уже не было, продали. С одной стороны, жалко, а с другой, не потратил деньги, следуя сиюминутному порыву и успешно продолжаю копить на лазерный резак. На бюджетный вариант инструмента, который предлагал Иваныч, уже хватало, но на нормальный все еще нет, и стало еще меньше. Я не купил кольцо, но зато после похода на китайский рынок взял 4 гранаты, купил одноручный меч Е-ранга, предлагаемый китайцами, сторговался и сбил цену до 20 тысяч. Полная копия доброго тесака, только длиннее. Было бы копье, а лучше, глефа, купил бы ее. Взял 2 пузырька слабого зелья заживления рану начинающего зельевара. Именно у него Серега в свое время брал свои зелья. То, что получалось лучше, шло на прилавок и продавалось за 10 тысяч, а брак я выкупил за 5. В будущем стоит озаботиться покупкой хороших зелий, а лучше сразу аптечку взять, но пока я не чувствую себя готовым потратить все деньги. Это как с воронкой бедности. Чем ты беднее, тем тебе сложнее вылезти из этой ямы. Мой шанс – хорошие инструменты и ежедневная работа. Продал скупщику мусор типа единственной перчатки и ошейника. Эфранг – это по умолчанию плохая вещь, стоит привыкнуть к этому и копить на хорошее снаряжение. Даже для пса. Все 3 дня система настойчиво предлагала мне отправиться на миссию. А вечером 4-го дня, когда я сдал руду Иванычу, предложение превратилось в ультиматум. Меня снова выдернули на миссию, но на этот раз сопровождающее телепортацию сообщение было абсолютно другим. Внимание! Ты слишком медленно наращиваешь социальные связи, практически не контактируешь с людьми, поэтому я решил немножко тебя взбодрить. Тебя перенесет на миссию соответствующего ранга через 10.9. Вот это сообщение точно не система писала, здесь замешан системный бог. Интересно, почему он послал сообщение именно при моей отправке на миссию, а не раньше. Думаю, либо он не может оповестить меня вне миссии, что очень вряд ли, либо экономит силу, а редактировать системные сообщения менее затратно, чем отправлять свои. Про то, что это существо не может влиять на мир, когда захочет, лучше не думать, потому что оно однозначно все может. Оно пересадило мою душу в это тело и добавило мне навык ССС ранга. Захочет, просто сердце остановит. Едва таймер дошел до нуля, передо мной появилось описание испытания. Испытание воли. Ранг F. Пройдите 3 комнаты арены. По возможности помогите своему напарнику, в случае совместного прохождения награда будет удвоена. Я очутился в маленькой комнате, 3 на 3 метра. Вправо от меня стены находился дверной проем, закрытый мутной серой пленкой. На этот раз в левом верхнем углу зрения повисла маленькая полупрозрачная табличка с 5-минутным таймером. А еще в этой комнате я был не один. В 2 шагах от меня стоял пацан лет 18 на вид. Аво, слышь, друг, тебя тоже в неподходящий момент выдернуло. Я вот дома сидел с родными, истории про свои охрененные приключения рассказывал. И тут это самое, перенесло, короче. При этом пацан был облачен в системную безрукавку из черных кожаных пластин. На поясе под руками висели 2 кинжала. Он сегодня не ждал отправки на миссию, значит, по дому в таком виде ходил. Странный он, хотя, что я знаю о его доме и городе. Может, там безопаснее всего находиться в защите и с кинжалами. Или же он просто чудак, который никогда экипировку не снимает. Да, я тоже внезапно здесь очутился. Ну понял, понял. Ну вообще-то хорошо, что миссия у нас на двоих, хотя и плохо, что она такая внезапная. Слышишь, я бы лучше подготовился, если бы знал, что система меня сюда выдернет. Кстати, зови меня Димоном, братан. Самого как звать? Нилим. Тем временем я неторопливо разминался. Время на таймере тянулось ужасно медленно. Я бы предпочел, чтобы нас двоих выкинули в самый разгар какой-нибудь битвы, чтобы все, что я слышал, чужие предсмертные крики и лязг металла, но не болтовню невольного напарника. Нилим, это типа иностранец? Круто, круто, но длинно. Значит, будешь Нилом. Не буду, покачал я головой. На таймере оставалось еще 3 минуты. Поскорее бы они прошли. Но ведь так круче, промямлил Димка. Нет, я вызвал меч и перешел к разминке с оружием. Загудел воздух, рассекаемый тяжелым лезвием. Напарник без общения выдержал ровно 13 секунд. Неплохой меч, и способность у тебя интересная. А чего ты доспех не вызовешь? Погоди, так ты чего, без доспеха? Тяжело тебе будет, братан. На моих глазах как-то одного бедолагу пополам огромным мечом разрубили. Вот у меня экип, огонь. Смотри, не думаю, что доспех помог бы там, где человека пополам рубит. Но я поддался просьбе и вызвал оценку на экипировку Димки. Доспех тени, ранг Е, усиливает скрытность в тенях. Неизвестно, повышайте ранг навыка оценка. Броня, плюс 80. 80 единиц брони, это мощно. Не так, как у экипировки рейнджера, которую продавали китайцы, но копьем уже не пробьешь. Правда, не понимаю, каким образом этот недодоспех поможет, если тебе по ногам рубанут. Возможно, там скрыт какой-нибудь бонус, типа создания физического щита, или броня распространяется по всему телу, но что-то мне подсказывает, это не так. Кинжалы тоже были интересными. Е-ранга, без особых бонусов, но при работе в паре увеличивали урон на треть. Прикинь, я из семьи второй, кто решил пробудиться. Я и батька теперь добытчики, прикинь. Сестры очкуют в осколки соваться, идиотки, ахах. Отец злится, но ничего делать не может, хотя надо бы насильно их туда засунуть. Но я их выбор не осуждаю. И туалеты, в конце концов, кто-то должен мыть. Каждый на своем месте. Я вот здесь, в хорошей броне, с отличным оружием, ха-ха. Серега такого человека назвал бы мамкиным мизантропом. И мне было неприятно понимать, что этот человек суждениями в чем-то похож на меня. «Людей не любишь?» – спросил я, с тоской понимая, что до начала битвы осталось еще 1,5 минуты. «Почему? Я люблю людей. Я принимаю людей. Кому-то уготована нищая судьба. Да я ж не против. Кому-то суждено ковыряться в земле до конца своих дней и обречь на то же своих и детей, и внуков, а кто-то окунается в лучи славы, восходя к вершинам мира. Куда-куда поднимается?» – насмешливо переспросил я. 18-летний подросток на покорителя вершин мира совершенно не походил. Ну, к вершинам, к С-рангу, короче, понимаешь, я вздохнул. Димка откровенно выбешивал. Ладно, давай просто пройдем эти комнаты и все. Да я разве ж против, братан, да я только за, молча. Да говорю же, я не против. Если волнуешься насчет врагов, не беспокойся. Я типа рога, скрытник, понимаешь, из невидимости всех режу. Смотри, какие кинжалы, вытащил болезное оружие из ножен. Урон, топ, парные, при работе вместе урон в 3 раза выше. Сечешь, минута, осталась всего минута, это всего лишь вторая моя миссия, но драться я умею, в этом не сомневайся. Ходил на рептилоидов, я вот ходил, и скажу тебе честно, страшные они противники, но соскрыто убиваются на раз-два. У нас в Тюмени есть ресурсный осколок, в котором этих тварей, море, прикинь, каждый день хожу туда с батей, да, с тоской смотрю на таймер, борясь с желанием залепить Димке рот скотчем. И жалею об отсутствии языкового барьера. И что мне мешало прикинуться иностранцем? Ладно, дружище, я хотя бы кинжалы заточу перед боем, это режущий урон повышает. Пацан достал из мешочка на поясе обычный точильный камень, зафиксировал один из кинжалов, пару раз неуклюже шоркнул точильным камнем по лезвию, и... Ай, сука, порезался, мля. Ну, хоть какая-то радость. А еще мои подозрения переросли в твердую уверенность. 3 комнаты я буду проходить в одиночку. Когда время вышло, преграда, преграждающая путь, постепенно начала бледнеть, истаивать. Когда она полностью исчезла, я зашагал через открывшийся проход в другую комнату, площадью в 100 квадратных метров. Каменные стены, пол и потолок, мебели, разумеется, нет. На стенах горят факелы. Посреди комнаты стоят 2 орка, одетые в шкуры, в руках держат дубинки, больше похожие на плохо обтесанный кусок бревна. Стоило мне шагнуть в комнату, как оба противника зашевелились. Шорох шагов за спиной стих. Я обернулся, но Димки не увидел. Ну да, рога же. Невероятный скрытник, маэстро неотразимых ударов из пустоты. Надолго отвлекаться не стоило. Орки не были легкими противниками. Гррр. Рычание одного орка подхватил другой, и хоровой рев разлетелся по комнате. Размеры чудовищ меня не радовали. Нет, я в теле Сереги даже побольше буду, если в талии мерить, но все же хотелось выйти против гоблина какого-нибудь или койота. А тут 2 орка, которые почему-то не спешат падать от ударов из пустоты. Вот же чмо трусливое. Сейчас я бы с удовольствием выслушал напарника, да и орки бы заинтересовались болтовней из пустоты. Хотя я не ожидал помощи в прохождении испытания, после первой миссии было понятно, что мне подкидывают совсем не храбрецов. Я перехватил меч удобнее и зашагал по кругу. Хотелось переместиться так, чтобы один из орков заслонил другого. Не вышло. Монстры грамотно разошлись по сторонам и двинулись ко мне, беря в клещи. Жаль, было бы проще, окажись орки медленными и тупыми. Интересно, если они умны, можно ли с ними договориться? Не то, чтобы я стану это проверять, я не идиот. Думаю, если бы можно было договариваться, в сети появились сведения о таком лайфхаке. Думаю, у них тоже совместная миссия, и убив нас, монстры либо вернутся в свой мир, либо пройдут во 2-ю комнату. Я подождал, пока орки приблизятся на расстояние 4 метров, метнулся к левому, вытянул перед собой клинок, метя в горло, и дубина, которую монстр держал на плече, рухнула вниз, метя навстречу мечу. Я с трудом отдернул меч, попади дубина по лезвию клинка, наверняка выбило бы оружие из руки. После такого финта пришлось убегать к противоположной стене, обдумывая, что я еще могу им противопоставить. Монстры не тратили силы, гоняясь за мной, шли спокойно, с уверенностью, что я никуда не денусь. А я и не мог. Странное дело, когда я вошел в комнату, она казалась мне большой, а теперь, когда по ней 3 здоровяка бегают, уже такой не кажется. В гайдах, которые зубрил Серега, говорилось, что против орка пробужденным низкого ранга лучше сражаться вдвоем. Мол, это не тот монстр, против которого легко выйти в одиночку. Здесь же против меня были 2 монстра. Может, стоило кинуть гранату сразу, как я вошел в комнату, но запас гранат не бесконечен, я всего-то 4 штуки взял. Впереди еще 2 комнаты, и судя по логике, опасность в каждой следующей будет расти. Лучше сэкономить боеприпасы, чем остаться с мечом против хтани, с которой иначе, чем гранатами, не справиться.